как кормчий осмотрительно направляет корабль вперед, чтобы не наткнуться на подводный камень или скалу какую, так и ревнующий о добродетельной жизни тщательно рассматривает, что им должно делать и чего убегать. Полезным для себя почитает только то, что внушает истинные и божественные законы, отсекая от души лукавые помышления.